обаятельный антиштамп. Вот так и напишите. Портрет обретет светотень, герой станет живым. Отделите в этом характере зерно от плевел. Не могу по этическим соображениям, не могу. Он ведь много столько времени отдает не ради светотени, он ждет своего портрета, парадного во весь рост, точнее парадно-интимного, он вздохнул. Не люблю я, когда персонаж сам себя так старательно подает под соусом собственного изготовления. Я удивился, почему так резко? Уж не кошка ли между вами пробежала? Не кошка, а выборы в высокое научное учреждение. Его выдвинули кандидатом. Как он обрадовался. Звонил мне, советовался, то ли форсировать появление статей о себе, кое-кто написать вызывается, то ли повременить. Ведь, с одной стороны, статьи привлекут внимание, а с другой, чего, Боже, избавь, вызовут ревность коллег. Ну, что тут посоветуешь? Оставаться самим собой. Так ему того мало, что он уже есть, ему еще хочется казаться. Ну и пустился во все тяжкие и засуетился неприлично. Интервью дает по всем вопросам. Очерки о нем замелькали, не очерки, жития. Ревнуете? Нет. Я житий не пишу. А интервью? Добро бы по специальности давал. Тут ему есть что сказать, так нет. О кино, о театре, о литературе. Учит всех и писателей, и режиссеров, и актеров. Не понимает, что кабы не его звание, степень и должность, слава, такие ответы печатать бы не стали. Дилетант. Но редакции страсть как любят, чтобы знаменитые физики о балете высказывались, а химики об оперете. Это модно. Почему так зло? Разве? Это не злость, а досада. Когда знаменитый хирург Юдин писал о литературе, о живописи, вообще о культуре, все, что он об этом говорил, было существенно, органично, глубоко. Имел право на существование, независимо от его титулов и славы. Когда физик-теоретик Фейнберг пишет о сложнейших проблемах искусства и высказывает мысли, оригинальные и неожиданные, это интересно. И важно само по себе, независимо от того, будет или не будет стоять над статьей член-корреспондент Академии наук. Каждое слово Юдина и Фейнберга обеспечена золотым запасом ума, души, знаний, упорных размышлений о проблемах культуры. То, что о гуманитарии говорит хирург знаменитый или физик знаменитый, придает высказываниям дополнительный интерес, но не служит пропуском в печать. Моего же потенциального героя занимает не столько проблемы искусства, сколько демонстрация того, что его интересует проблемы искусства. Однажды Н.Н. снова пожелал со мной встретиться. Написал он книгу, дал ее мне прочитать в рукописи, чтобы услышать мое мнение. Все, что о профессии, о пациентах, об их близких, важно, дельно, умно, широко, интересно. Об общечеловеческих проблемах бледнее, а о литературе совсем слабо. Да Бог с ними, с его суждениями о литературе. Об этом и без него есть кому сказать. Книга мне в целом понравилась. Я высказал частные замечания. Он принял их с благодарностью. Странным показалось мне предисловие. Написал его некто, занимающий в медицинской иерархии высокое положение. В предисловии в самых превосходных степенях говорилось о заслугах Н.Н. По сути, справедливо, но стиль был преждевременного некролога. Говорю, поскольку с тем, кто писал предисловие, я не знаком, и он моего мнения не спрашивал, от суждения о предисловии воздержусь. То есть, как незнакомо, весело рассмеялся Н.Н. Предисловие писал я. Коллега его только любезно подписал. Мне стало противно, продолжал журналист. Я своего возмущения не показал, он был гостем в моем доме, но подумал, все, больше я с ним не знаюсь. Что ему дает право настолько не уважать меня, так бесстыдно передо мной заголяться?